Глава 9. Когда Елисей ушел, я позвала слугу и попросила принести пирогов и горячего чая. Наскоро поужинав, вновь принялась шагать из угла в угол, обдумывая наш разговор. Орьевич, конечно, молодец. Милослав явно считает его союзником и не допускает мысли, что он может поддерживать оппозицию. Если менталист знает о замаскированном артефакте моего отца и грядущей свадьбе, значит, Усынич доверяет ему больше других. Забавно. Елисей-то, оказывается, страшный человек. Постоянно улыбается и шутит, а по факту себе на уме. Хотя, чему тут удивляться? Менталисты всегда были особенными. Рождаются они редко, активного дара не имеют, но при этом считаются едва ли не самыми опасными колдунами. Эти ребята могут играть с человеческими эмоциями, желаниями, мечтами и, как выяснилось, с памятью. Потому-то их едва ли не с детства определяют на государственную службу. Земным психологам такое могущество и не снилось. О том, что у Елисея к происходящему свой интерес, говорит уже то, что он позволил мне провести на земле лишнюю неделю. Если он так силен, значит, ему ничего не стоило притащить меня в Навь вместе с Ярополком. Что сделал Орьевич? Поговорил со мной об амнистии, немного поворожил над Сувориным, судя по всему для вида, и ушел обратно. Жаль, что на Милослава не действуют чары, а то менталист быстро промыл бы ему мозги. Впрочем, Елисей и так сделал немало. Если завтра Усынич вручит мне отцов артефакт, живым с богатырских полей он не уйдет. Вопреки ожиданиям, в тот вечер я все-таки уснула. Спала всю ночь, как убитая, а когда пробудилась, солнце уже было высоко. Завтракала я одна. Служанка, которая принесла мне воду для умывания, сообщила, что на рассвете к Милославу Усыничу прилетел магический вестник, и он срочно куда-то уехал, не отдав никаких распоряжений. На завтрак мне подали кашу с медом, сырники и самовар с горячим травяным чаем. Еда была вкусной и сытной, однако удовольствия от нее я не испытала. Все мои попытки заговорить со слугами обернулись полным провалом. На вопросы они отвечали односложно, упрямо не желали смотреть мне в глаза. Когда же я этому возмутилась, один из них, парень в косоворотке, прислуживавший вчера за столом, сообщил, что хозяин запретил им вести со мной какие-либо беседы, а также выпускать из терема без его личного повеления. После трапезы меня проводили в опочивальню и оставили одну. Милослава по-прежнему не было, и я решительно не знала, чем заняться. Сначала я долго стояла у окна. Моя комната находилась на втором этаже, и из нее открывался отличный вид на заснеженный двор и кусочек улицы. По улице время от времени проезжали самоходные повозки и проходили люди в длиннополых шубах или армяках. Ветер доносил до меня обрывки чьих-то разговоров, запах свежего хлеба и леденцов. Вдалеке виднелись дома, острые шпили морбусов и покатые крыши торговых лавок. Этот пейзаж казался жутко провинциальным. После многоэтажек земли Навьи усадьбы выглядели игрушечными избушками, а городской шум без рокота автомобилей, громкой музыки и гомона людских голосов был сравним с деревенской тишиной, прерываемой воем ветра и криками петухов. Когда глядеть в окно мне наскучило, я решила осмотреть содержимое сундуков. В первом, как и говорил Елисей, обнаружился свадебный наряд. Тонкая исподняя рубаха, белая паволочная сорочка с пышными рукавами и нежнейшей обережной вышивкой. Красный, как кровь, сарафан, алые башмачки, длинная кружевная фата и высокий венец с жемчугом и красными охраминами. В отдельной шкатулке лежали жемчужные бусы и серьги, выполненные в том же стиле, что и венец. Все это было таким роскошным и дорогим, что у меня перехватило дыхание. Милослав для своей невесты денег явно не пожалел. Я аккуратно положила наряд обратно и открыла второй сундук. Там тоже находилась одежда, но уже повседневная. Платья и юбки-панёвы, сорочки и рубахи, повойники и кички. Все эти вещи явно предназначались для замужней женщины. К своему удивлению, я не нашла среди них ничего, что годилось бы для боевой тренировки. Ни суконных штанов, ни жилета, ни куртки. Рассудив, что мне, должно быть, принесут все это перед отъездом на богатырские поля, я принялась складывать все обратно в сундук. Время между тем шло, а Усынич не появлялся. Времени на отработку навыков оставалось все меньше, и мне было очень любопытно, что же задержало его на такой долгий срок. Наконец, ближе к обеду, в тереме поднялась суета. Захлопали двери, по лестницам застучали башмаки слуг. В мою опочивальню прибежала взволнованная служанка, которая сообщила: «Господин министр прибыл домой и просит меня явиться в большую горницу на первом этаже». Я поспешно последовала за ней. К моему удивлению, женщина привела не в саму горницу, а в малые сени возле нее. «Милослав Усенич велел вам дожидаться его здесь», — сказала она. «Он позовет вас с минуты на минуту». Я думала, что служанка останется в сенях со мной, но она тут же ушла. Снедаемая любопытством, я присела перед дверью на корточки и заглянула в горницу через замочную скважину. То, что я увидела, заставило мое сердце сначала замереть, а потом зайтись в бешеные чечетки. Милослав находился посреди комнаты. Он выглядел напряженным и злым, как демон, а напротив него стоял Филипп Суворин. В первый момент я решила, что обозналась. Крепко зажмурилась, но когда открыла глаза, Филипп никуда не делся. «Что за демон? Как он здесь очутился?» «Настойчивость и отвага делают вам честь», — донесся до меня голос Милослава. «Право, решиться на путешествие между мирами может только очень смелый человек. И все же я не могу уразуметь, с какой стати я должен устраивать вам свидание с Веринеей Вороновной». «Веринея Вороновна — моя невеста». Суворин был бледным, как бумага, но его голос звучал решительно и твердо. «На земле я предложил ей выйти за меня замуж, и она согласилась. Насколько я знаю, по вашим законам это можно считать официальной помолвкой». На лице Усенича вздулись желваки. Время уходило, как вода в песок, и тратить его на спор с иномирянином ему явно не хотелось. «Таким образом, я имею право увидеться с Вереней», — продолжал Суворин, «а также отвести ее обратно в мою реальность, если, конечно, она этого захочет. Это закон, и вы, Милослав Усынич, не можете мне отказать». К моим щекам прилила кровь. «Это все тетка Арина. Филипп сумел добраться до ее избушки, она его приняла, рассказала, где я нахожусь, научила законам и переправила сюда. Но зачем?» «Да, по магическим правилам жених имеет право на свидание с невестой, даже если они находятся в разных реальностях. Межмирный страж обязан пропустить жениха в параллельные измерения и указать место, в котором находится его наречённая. Вот только в нашей ситуации это было бессмысленно». «Все верно, Милослав не имеет права запретить Суворину меня увидеть. Несмотря на то, что нас связывает сговор отцов, помолвка с Филиппом имеет гораздо больший вес. Его предложение я приняла, а предложения Усынича нет. Однако Усынич ни за что не позволит мне уйти, и Филипп ничего не сможет ему противопоставить». «Святое небо! Да он прихлопнет Суворина как мошку! О чем думала Арина Арсентьевна, когда отправляла его сюда, на верную гибель? Или не на гибель? Быть может, старой колдунье известно что-то, чего не знаю ни я, ни Милослав?» «Веринея не захочет уходить с вами на землю», — холодно произнес между тем богатырь. «Здесь ее родина, ее дом, ее место. Что ж, право повидаться с ней у вас бесспорно имеется. Так уж и быть, я устрою вам встречу. Прямо сейчас». Жестом попросив Филиппа оставаться на месте, Усынич пошел к двери, за которой стояла я. Я едва успела отойти от нее на несколько шагов, как он вышел в сени, окинул меня злым взглядом и насмешливо поинтересовался. «Видала, кто явился к нам в гости?» Я кивнула. «Твой бывший хозяин, похоже, взаправду в тебя влюблен. Давай проверим, насколько сильным является его чувство. Создай-ка мне десяток одинаковых галок. Нет, лучше два десятка. Да смотри, чтобы они не отличались от настоящих». Я щелкнула пальцами, и в сенях появилась стая иллюзорных птиц. «Добро», — кивнул Милослав. «Теперь превратись в галку сама, в точно такую же, как эти». Мгновение, и все вокруг стало огромным, а я обросла черными перьями и потерялась среди своих близнецов. Усынич распахнул дверь в горницу, после чего скомандовал: «Залетайте, все!» Птицы загалдели, черные тучи ворвались в комнату и, сделав круг под потолком, опустились на подоконник, стол и спинки стульев. «Эти галки — магическая иллюзия», — сказал Милослав ошарашенному Суворину. «Но одна среди них настоящая, Веринея Вороновна. У вас есть три попытки, чтобы отыскать ее среди прочих. Угадайте, какая из них она. Сможете перекинуться с ней словечком. Не угадаете? Пойдете прочь, несолоно хлебавши». Если бы у меня были руки, я бы сжала их в кулаки. Каков мерзавец! Неужели ему жалко дать нам с Филиппом 2 минуты на разговор? Я бы только поцеловала его на прощание и отправила обратно к порталу. Для чего устраивать это дурацкое представление? Суворина условия Милослава почему-то не испугала. «Что тут гадать?» Он улыбнулся и указал рукой на меня. «Вот же она». Иллюзорные галки исчезли. Я превратилась в человека и бросилась Филиппу на шею. Позади громко скрипнул зубами Милослав. Филипп прижал меня к себе и тихо произнес: «Я же говорил, что узнаю тебя из тысячи». «Будь по-вашему», — недовольно произнес Усынич. «У вас есть 5 минут. Разговаривайте». Я тут же отлепилась от Суворина и зашептала ему в лицо. «Зачем ты сюда пришел? Немедленно уходи. Здесь очень, очень опасно. Человек за моей спиной способен стереть тебя в порошок. В самом прямом смысле, Филипп. Ты понимаешь?» «Понимаю». Суворин поднял руку, призывая меня замолчать. «Я все понимаю, все знаю. Мне все объяснили. Я, конечно же, уйду, только... Видишь ли, в чем дело? Убегая из моего дома, ты забыла взять одну важную вещь. Я принес ее тебе. Вот, держи». Он сунул руку в карман и вынул из него брошь, черную бисерную птичку, которую подарил мне на новогодней ярмарке. Я застыла. Тогда среди шумных торговых рядов Филипп пожелал, чтобы эта брошка стала моим талисманом, чтобы она сделала меня сильнее, чем я есть, настолько, насколько это возможно. Теперь это было не украшение, это был иномирный артефакт, зачарованный самой могущественной магией всех 9 измерений. Магии искренней любви. Суворин отогнул ворот моего платья и аккуратно прицепил птичку к его внутренней стороне, так, чтобы ее никто не увидел. В тот же миг в меня хлынула волшебная сила, ненавья, земная. В моей груди будто открылся маленький межмирный портал, и другая реальность щедро пустила в него поток своей благодати. По моей коже побежали мурашки. Сначала они были холодными, как дождевые капли, затем стали нагреваться и, наконец, превратились в горячие обжигающие искры. В считанные секунды магия наполнила меня до краев, как глиняный сосуд. Ее было так много, что казалось, будто она вот-вот выплеснется наружу. И я ничего против этого не имела. «Слушай меня внимательно», — зашептала я, склонившись к Филиппу. «Сейчас я укрою тебя защитными чарами. Милослав не колдун, их увидеть не сможет. После этого ты должен как можно скорее выйти на улицу. По пути постарайся сообщить слугам, что в доме начался пожар, и им надо немедленно уходить, так как тушить его бесполезно. Понял?» Он кивнул. «Время вышло», — раздался позади холодный голос. «Покиньте мой дом, Филипп. Слуги покажут вам выход». Не поднимая руки, я сделала быстрый пас, и вокруг Суворина сомкнулась серебристая сфера. «Иди». Филипп склонил голову, после чего быстрым шагом скрылся за дверью. «Твоя тетка или ополоумила, или решила, будто ей дозволено все на свете», — сказал Усынич. «Сейчас мне возиться с ней не досуг, однако потом она будет наказана. Из уважения к твоим чувствам я позволю Филиппу Суворину вернуться в свою реальность. Надеюсь, ты понимаешь, что это была ваша последняя встреча». Я глубоко вздохнула и медленно повернулась к Милославу. Магия рвалась наружу, и мне приходилось прикладывать усилия, чтобы держать ее в узде. Торопиться было нельзя. Филиппу требовалось время, чтобы выйти из терема и отойти от него на безопасное расстояние. «Из-за него мы потеряли 30 минут», — продолжал Усынич. «Тебе сегодня придется хорошо потрудиться, Веринея». «В этом ты прав». Мой голос прозвучал негромко, но Милослав замер и вопросительно приподнял бровь. В следующую секунду раздался тихий звон. На пол к моим ногам упали обломки магического ошейника. Камень в кольце Усынича мигнул и погас, после чего выпал из перстня и укатился куда-то в угол. Милослав отреагировал мгновенно. Стоявший рядом с ним тяжелый дубовый стол полетел в меня, будто волейбольный мяч. Я взмахнула рукой. Стол изменил траекторию полета, после чего ударился об стену. Милослав развернулся и бросился к двери. В моих ладонях появились магические кнуты. Теперь они мало походили на мое привычное оружие. Плети стали широкими, как столбы, а по всей их длине вместо волшебного огня запылал настоящий. Быстрый удар, и наложенные на горницу защитные чары лопнули, как мыльный пузырь, а по деревянным стенам побежали языки пламени. Милослав выскочить из горницы не успел. Повинуясь моей воле, огонь взял его в кольцо, отрезав путь к отступлению. Судя по изумленному лицу Усынича, столь резкое изменение в расстановке сил здорово его удивило. Еще бы. Магическое пламя он бы преодолел без труда, а в обычном может сгореть в два счета. «Веринея, убери огонь, ты спалишь нас живьем. Давай успокоимся и поговорим». Я ничего не ответила. Право, это даже не смешно. Что еще мы можем сказать друг другу? Неужели он думает, будто я стану слушать наскоро сочиненную им ерунду, или надеется, что я в очередной раз поведаю ему, какая он сволочь? Огненное кольцо сузилось. Милослав бросил на меня быстрый взгляд, а потом стиснул зубы и ринулся сквозь пламя к выходу. В воздухе запахло жженными волосами. С грохотом упала на пол выбитая в попыхах дверь. Богатырь выскочил в сени, я ринулась вслед за ним. Позади меня ревело пламя, огонь охватил горницу целиком и теперь несся за Усыничем вместе со мной. Со всех сторон лопались защитные бытовые чары, и совсем скоро все вокруг пылало, как огромный костер. Я не отставала от Милослава ни на шаг, поминутно стягая его обжигающими кнутами. К запаху горелых волос теперь присоединился запах горелой ткани и человеческой кожи. Убегая, Усынич продолжал швырять в меня вещи. В мою голову летело все, что попадалось ему на пути. Сундуки, стулья, забытые слугами подносы и тряпки, сорванные с петель двери. Все это я либо сжигала на подлете, либо отбивала взмахом руки. Спасаясь от моего огня, Усынич наверняка испытывал адскую боль, но я не слышала от него ни крика, ни стона. Погоня вызывала у меня сумасшедшую радость. Меня радовало мое могущество, радовала беспомощность врага, радовал его страх. Удар плети и очередной путь к отступлению отрезан стеной ревущего огня. «Это тебе за отца». Еще один удар, и Милославу приходится скинуть с ноги горящий сапог. Это за дядьку Усыню. Третий удар, и на пол летит объятый пламенем дорогой кафтан. Это за 33 года на чужбине. Четвертый удар, пятый, шестой, седьмой. Это за Ярополка, за его тяжелые годы в мерзкой средневековой Доливии, за его убийство, за кусочек моей души, умерший вместе с братом. В какой-то момент Милослав попытался выбить окно, чтобы выпрыгнуть через него на улицу, но я поймала его огненным арканом и втащила обратно в центр пылающей комнаты. Огонь поглотил богатыря целиком, и только тогда он закричал. Это был вопль ужаса и безнадёги. Так кричит попавший в ловушку зверь, когда понимает, что гибели ему теперь не избежать. Этот крик подействовал на меня, как ушат холодной воды. Я огляделась по сторонам. Терем пылал, трещали перекрытия, от жара одно за другим лопались оконные стекла. С улицы доносился шум, судя по всему, пожар привлек толпу зевак. Я подошла к лежавшему на полу Милославу. Тот был объят пламенем и признаков жизни больше не подавал. Оставив его, я опрометью понеслась в подклет. Из него следовало вынести тело Ярополка. При помощи левитации я подняла Яра с кровати вместе с магическим куполом и поспешила на улицу. Стоило спуститься с крыльца, как позади меня раздался сначала громкий треск, а потом грохот. Огонь вырвался из окон, и дом вспыхнул, будто огромная свеча. Я отошла от него на несколько метров и вновь огляделась по сторонам. Ворота усадьбы оказались открыты настежь, а двор полон людей, преимущественно боевых магов и колдунов царских канцелярий. Среди боевиков я различила несколько смутно знакомых лиц. Судя по всему, это были участники ближнего чародейского круга. Все они стояли молча и с ужасом смотрели на меня. Внезапно от толпы отделился мужчина в коротком расстегнутом полушубке. Когда он подошел ближе, я узнала в нем Елисея Орьевича. «Артефакт Вороновича и мне не понадобился». Мой голос прозвучал хрипло и глухо. Елисей несколько секунд внимательно смотрел мне в лицо, а потом низко поклонился. Висевшее в воздухе тело Ярополка аккуратно опустилось на землю. Я, как подкошенная, рухнула на подтаявший снег рядом с ним и закрыла голову руками.